Суп фруктовый в дыне. На две порции, две маленькие дыни, один стакан вишен, одно яблоко, полстакана макарон-звездочек, 1 литр воды, сахар. В чашу для варки риса всыпать вишни, добавить порезанное на дольки яблоко, сахар. Готовить под крышкой на пару 10 минут. Добавить макароны-звездочки, остудить. У каждой дыни срезать верхушку, достать семена и аккуратно круглой ложечкой мякоть. Округлые кусочки мякоти дыни положить на 10 минут в морозильник. Фруктовый суп влить в дынные чаши. Добавить замороженные кусочки мякоти можно использовать как первое блюдо и в качестве десерта.